6.12. Плечевой плексит. Плечевой плексит возникает при травме шейных корешков или плечевого сплетения, переломе ключицы или вывихе плечевого сустава, иногда вследствие болезни обмена или общих инфекций. Установлено, что остеохондроз дисков C5, C6, C7 обусловливает синдром шейного радикулоплексита. Плечевой плексит начинается с парестезией или боли в области шеи и предплечья по ходу нервов руки. Вслед за этим появляются симптомы снижения или выпадения чувствительности, вегетативные, рефлекторные и двигательные расстройства. При верхнем плексите нельзя поднять и отвести руку кнаружи. Нарушены супинация и сгибание в локте, чувствительность на передне-наружной поверхности плеча и предплечья. Это свидетельствует о поражении корешков C5, C6. При нижнем плексите поражаются мелкие мышцы кисти и часть сгибателей плеча. Корешки C7, C8 и D1 нарушается чувствительность на внутренней поверхности плеча, предплечья и кисти. Массаж назначают сразу после стихания острых явлений. Цель массажа. Уменьшение и ликвидация болей, гипертонуса мышц, улучшение крово- и лимфообращения, улучшение проводимости нервных стволов и ликвидация парестезий, восстановление чувствительности и функции пораженных мышц руки. При переломе ключицы и вывихе на плечевом суставе применяют ту же методику массажа, что и при вывихах плечевого сустава. При плечевом плексите назначают массаж шеи, надплечья и руки на стороне поражения. Обязательно подвергают массажу область лопатки, над- и подключичной ямок. Массаж области шеи и надплечье. Первое – обхватывающее поглаживание. Второе – попеременное растирание. Третье – поглаживание задним ходом. Четвертое – пиление. Пятое – поглаживание задним ходом. Шестое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. На первых процедурах задним ходом, на последующих – передним. Седьмое – поглаживание передним ходом. Восьмое – спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами вдоль паравертебральных линий шейного и верхнегрудного отдела позвоночника. 9. Поглаживание передним ходом. 10. Механическая вибрация шаровидным резиновым вибротодом в паравертебральных точках в надосной ямке. И 11. Обхватывающее поглаживание. Массаж области верхнегрудного отдела позвоночника и лопатки. 1. Плоскостное поглаживание продольно и ромбом. 2. Попеременное растирание. 3. Поглаживание продольно и ромбом. 4. Пиление. 5. Поглаживание продольно и ромбом. 6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами по паравертебральным линиям у внутреннего края лопатки. 7. Поглаживание продольно и ромбом. В области под- и надключичной ямок применяют круговое или спиралевидное растирание подушечкой среднего пальца и механическую вибрацию шаровидным резиновым вибротодом. После этого приступают к избирательному массажу верхней конечности. Массаж дельтовидной области. 1. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. 2. Попеременное растирание. 3. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. 4. Пиление. 5. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. 6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 7. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. 8. Спиралевидное растирание одним большим пальцем по линиям от места прикрепления дельтовидной мышцы на плечевой кости по борозде между передним и задним пучками дельтовидной мышцы ключично-акромиальному сочленению, между головкой плечевой кости и ключично-акромиальным сочленением, а также вдоль заднего края этой мышцы.